оставляя даже этот вопрос в стороне, признавая несомненным, что это очень низкие существа. Почему они должны умирать? Если они очень низки, то имеют еще больше права на жизнь. Они более склонны к физическим проявлениям и потому сильнее, чем вы и я, чувствуют удовольствие и боль. Кто из нас может есть с таким увлечением, как собака или волк? Наша энергия не в чувствах, она в разуме и духе. У собаки же вся душа в чувствах. Она сумасшествует, увлекается, наслаждается вещами так, как мы, человеческие существа, не можем и мечтать. И ее физические страдания пропорциональны ее наслаждениям. Количество наслаждения измеряется той же мерой, как и количество страдания. Если удовольствие испытывается животным гораздо сильнее, то и чувство боли животного в 1000 раз сильнее, чем то же чувство у человека. И они должны умирать. Несомненно, что боль и страдания, испытываемые животными, в 1000 раз больше, чем у человека. И мы все-таки убиваем их, не смущаясь их страданиями. Это майя.